Испугался выступать по радио. 22 октября 91-го. Вернулся из поездки в Дартмут. Юс и Ирина возили меня туда лекцию читать к ихнему другу Лосеву Лёше и Нине Моховой. Милые, тонкие люди. И лекция мне удалась, чувствую. Некоторые ошибки в артиклях и в произношении греческих слов на их манер. Но дикция у меня ясная. И текст интересен. И читал я с некоторым артистизмом интонации в голосе. Но так мало вопросов. Представляю, какую бучу бы моя концепция Америки, России и еврейства вызвала у нас, а тут академично послушали, пару профессиональных вопросов задали, улыбались и разошлись. Потом ужинали, пировали. Разговорился с ними. Однако переел свинины. Не было гарнира, картошки или вермишеля, а одна запеченная свинина с вином, хоть и нежная, но давила в ночи. Сегодня ел и пил мало, очищался, но все равно утомление. Дорога назад тоже 3 часа, а главное, когда видишь их 2 семьи, уже тут спаявшиеся в здешнем образе жизни, в заботах своих и сюжетах чувствуешь, насколько ты иной, не ихний, отслоен, особенно в следующем сюжете. Накануне мне звонил из Вашингтона Фрумкин Владимир, и, зная, что я буду у Лосева в Дартмуте, предложил нам с ним провести разговор, а он запишет, передаст по «Голосу Америки» на Россию и пришлет чек. Переночевав у Лосевых, я с утра сегодня отходил от вчерашнего и освежался, готовясь на эту беседу днем и навстречу за ланчем с профессорами-русистами Дартмута. Юз с Лешей ездили куда-то к немцу, готовящему какие-то исключительные сосиски, зальц немецкий и колбасы запасать себе, а я сел почитать в их доме «Огонек» после путча, сентябрьский, и там про преступность в Москве. И вдруг дошло до меня. Что ж ты делаешь? Наведешь на себя, на след. Что ты сейчас в Америке и возвращаешься к Новому году? Так ведь собирался начать. Чтоб не подумали, что я тут застреваю, остаюсь. Но что возвращусь делить судьбу? Это я собирался сказать во извинение, что стану что-то говорить, соображать про нынешнее, хотя и не знаю что, да и неловко отсюда поучать. Сколько людей, столько сейчас и поучателей, и потом что-то вякать. Да ведь чудак человек. На заметку возьмут там услышавшие. На семью, на жену, дочерей, наведу след, засвечусь. Мы-то в доме от соседей скрываем, что я в Америке, а тут во всеуслышание, нате вам. И Светлану спросит, так ваш муж в Америке зарабатывает и когда приедет? И какая этим Ларисе и Насте свинья будет подложена? Девочки же боятся. И вот я отсюда засвечу всю семью. Приглашу, грабьте нас, убивайте, у нас доллары есть, привез. Когда дошло до меня это, и каким идиотом и гадом меня мои девочки обзовут, если такое совершится, то понял, что никакие $200 не возместят возможных страхов. И когда они приехали с покупок, я вышел и сказал, прошу извинения, но я боюсь и говорить не буду, надо отменить. Они посмеялись, но позвонил Лосев в Вашингтон, отменили разговор, и мы сидели, тихо обедали, беседовали. Но этот казус, конечно, между нами водораздел дал ощутить. Они тут в безопасности, а мы там, в стране преступности, будем жить и в голоде. И так мне жалко и мило стало все наше тамошнее, ибо там мои девочки русские, и никуда они не тронутся, и я с ними. И какое-то благородство и возвышенное претерпение отделило меня от Юза. Тут все покупающего и меняющего, и даже меня слегка наебывающего, хотя ласково и умеренно. Вон сказал по пути, что Гачеву надо Лосеву бутылку поставить, и что он бы сам, но лучше от нас всех я. И на $15 купил бутылку ирландского виски. Ботинки свои сношенные мне за $5 сбагривает. Говорит, что раза 2 всего надевал, а там подметка от стертости потоньшела. Но все равно возьму. Хотя и тесноваты. Чужеродность моя, и им неприятно. Как бы неким укором их благополучию. Да, как тутошние, особенно Юс и Борис Парамонов, заводятся бронить и потешаться над всем советским и над нашим несчастьем от глупости. Юс говорит, вы там это наделали. А еще воскрешать умерших. Это он над Федоровым и Светланой потешается. Вместо того, чтобы хлеб растить, да картошечку, падлы. И когда я пытался охладить его, объяснив, что это концепция воскрешения у Федорова, как у Канта, регулятивная идея разума. Так что не делает пусть карикатуру. Он так уцепился за этот термин и стал вертеть на лады всякие, сокращать «реира», как «ру-ру», русская рулетка, его рассказ, что только прочитал. Сейчас, вслушавшись, нахожу, что аббревиатуру-то Юс сделал как бы транзитную, промежуточную между американством и русскостью, сократил, но с сохранением гласных. Талант и слух поэтический навели его так сделать. С ожесточением поносят и издеваются, как бы совесть свою, не совсем чистую, успокаивая тем, что тут они в холле живут, а все темы и сюжеты там, где мы, про что их критиканство, поношение и сатира. Из того они живут и зарабатывают. Но ты тоже не будь ругателем неблагодарным. К тебе относятся хорошо. Вот лекцию строили, довезли, кормили, ночлег дали, заплатят. Но и Юзу, что привез меня, надо будет отсыпать $70. Так что и себя не обидел он. Да, хорошо, что не стал говорить по радио. Такая сейчас раздраженная обстановка. И так ловят неудачное слово. А у тебя они были бы наверняка. Потом пережег бы все нервы ты от раскаяния. Ведь твое сейчас размышление, что Пуч был прав и более подходил к нынешнему этапу и психологии народа, чем фанфаронная победа демократической общественности. Да, потешили себя интеллигенты, в эти года ругая государство, партию, историю, все это тешение себя в своей значительности, но совсем не ответственность положительно строящих деятелей. И факт. Крестьянин корма еды производить не будет, если его не заставят так или иначе. С барщины да на рынок — не тот опыт и психология. Надо постепенно, на оброк переводить. А буржуазию выращивать из партопарадчиков, что все же активны и практичны. Хватка деловая и уже опыт власти, и накопленные капиталы без пустых перетряхиваний в другие руки того же решета пошли бы в дело. А так у них отберут, а схватят еще худшие мошенники. Не производители, как все заводчики и аппаратчики, а перепродающие все то же самое мизерное богатство производства. Так что будет голод и вымирание горожан и интеллигентов. И это именно нас с семьей. Потому доллары, что тут заработаю, не тут оставлять, чтобы рост в год давали еще 500, как Димка советует. На его книжку положить, а когда нам нужно будет, перешлет. Нет. Именно сейчас нам будет нужно, чтобы не сдохнуть, перетянуть год-два. Вот тебе и культурологии, твои интеллектуальные игры и национальные космоса. Тут на жизнь и смерть ставка. И чую безнравственной счастливой жизни тут их. Тот они так выебываются, Юс особенно, доказывая наш мазохизм и идиотизм культа страданий. Бесит Федоров и память предков. «Предки во мне», — настаивает Юс. «Вот, в руке моей, в ее клетках, они мною живы. И все. Значит, ради того, чтобы он жил и наслаждался, они жили и умерли». Почитаю-ка Платона, Федон. «На Элладу настраиваться надо». «Плебс ты жалкий». 23 октября 91-го. Ну, благословляй течение дней, ибо близит к любименьким и к своей тарелке. А тут не к своей все присоседиваюсь и нелеп. Конечно, и к смерти близит это течение, но чуешь, ближайшее. А раз ближайшее, то отчего бы не вникать в сиюминутное благо? Что ты с утра здоров, зарядку сделал, под душем стоял, ел, сидишь у окна при солнечной погоде снаружи, звучит, мурлычет какая-то классика XVIII века, однако сиротливое чувство у меня от посещения Лосевых в Дартмуте. К ним. И почему? Непонятно. Ведь так хорошо устроены в своем доме-имении двухэтажном с садом на берегу реки. Оба хорошо зарабатывают, дети устроены, машины. Себя бы тебе жалеть, а не их. Ездят по конференциям по всему миру, а ты нет. И все же островок русскости в Гэмпшире, в Новой Англии, на севере. И что за русскость, когда он еврей, она русская? И куда ты возвращаешься? По радио. Украина отделяется, забирает армию на ее территории, Черное море и Черноморский флот. Так что просто сиротство людского жребия и своего в них тебе предстало, отразилось. Тоже и Юс. Хорохорится тут и уговаривает себя, как он счастлив. Но как держится за свой круг среди кружков других маленьких? И тут уж не за день его Бродского, например. Да и друг другу надо лишь хорошее говорить и ласкать, ибо узок круг, не плюй в свой колодец. С другой стороны, все под Богом. И здесь он не дальше, а ближе даже, чем в родном космосе, что принимает на себя любовь и отчего в близкодействии блага и родности язычество усиливается, заземленность от дуба, березки среди долины ровные. Понимаю, пуритан, переселенцев лишь с Богом в душе и в небе, а с другой стороны у эллинов, греков, малых, космополисах, их, где все так рядом и одушевлено, где близкодействие божеств в многих, там демократия в божестве. Ну да, вот что такое политеизм и язычество, а монотеизм, деспотизм, монархия. Однако до Греции тебе надо еще Россию, СССР кончить. Но как уж надоело, как омерзело моделировать. Будто сытой игрой забавы, над стонами, кровью и смертью. Сколь благороднее занятие Светланы и Насти и Ларисы, кто смертный жребий наш, не упускают ни на миг от сердца и ума. Толстой, перечитывавшийся «Война и мир», засел в душе и уме. Положительная жизнь, не паразитарная, на выедание наработанного, как даже у Достоевского. И думаю дальше о роке русской и советской истории. Лезут в зону предпосылок, условий. Сначала расчистить, условия создать, а там уж и абсолютное будем хорошо и по-настоящему делать. А другие народы и люди, каждый индивид, сразу делают свое дело, вертикальное, жизнь и богатство, безусловное. А из этого постепенно, для координации этих усилий и творчества, в безусловном, образуются и общество, и законы, как медиаторы их самостных и абсолютно творящих ценностей индивидов. У нас же все вбок, вкось, не на то. Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Вот формула русского логоса в сказке, гениальная. Чего-то хотят хорошего, но не знают и не понимают чего. В то же время пытаются делать вслепую, делать ничего, активничают. И сейчас вместо работы каждого на себя собираются на митинги и советы рвать силы сцепления с Россией и Союзом, будто индивиду под властью домашнего сатрапа легче будет. Прежде хоть могли апеллировать к центральной власти, личность, легче давить в малом государстве, хотя индивидуальность развивается там сильнее, энергичнее во все стороны, и телесность, больше удельный вес на единицу в малом целом. 1:15. Но что за пугливость? Вот ходил на гуманитарный ланч с сыром, вином и фруктами и с докладом о том, как в 19 веке фотографами формировался образ классики Афин и Рима. Молодой человек легко и с юмором рассказывал и показывал Афин и Рим, где легко и неоднократно бывал, и люди все в курсе дела бывали. Ну, даже и я в Риме был, и все же какую ущербность я, сидя, чуял. То ли от скованности в языке, то ли от того, что вообще я русский совок, забитый человек, а они раскованные хозяева мира. То ли моя личная это свитость пугливого в обществе человека, то ли от того, что, придя раньше других, нарезал себе сыр и наложил масло в булку, стакан вина налил и дыню с виноградом взял, наесться на халяву казенного. И как, сравнительно со мной, мало брали они, чуть сыру, стакан воды, кисть винограда. И по всему поэтому так натянут я сидел, и к интересу интеллектуальному, к любознанию добивался обертон, и даже тон, и основной это был душевного неудобства, исторической униженности от судьбы. Но ведь так всегда бывало. Разве плебей, третий сословный, приглашен, будучи в салон аристократии, не так же униженно себя чувствовал? Жюльен Сорель и прочие. Это давало пружинность и динамику, и для внутреннего сосредоточения в себе и на уход в себя как главного собеседника и друга, понимающего внутренние монологи Жюльена Сореля и героя Достоевского, да и мне, как хорошо прийти домой, уединиться, и для распрямления и раскрута наружу, в действовании, в империализме на мир. Желание славы, пушкинский стих, и самоутверждение, как еврей, как Эпштейн. Вчера у Лосева проговорился, когда об Иакове, как он обманом отнял первородство у наивного Исава, я сказал, Эпштейн, Яков. Меня тут же усек Лосев и спросил, а что? Эпштейн у вас что-то похитил? И пришлось мне в ламентации унизительной вдаваться. Ой, как тяжело среди людей. И притворяться непогибшим. Как хорошо прийти в свою тишину, к раскрытому Платону и Монтескье, глянуть на красное дерево и желтое, и на зеленое за окном. Сразу снимаются социальные натуги и перенапряги отношений. Нет отношений, а есть истина и красота. Не вклинивается помеху и самочувствие «я, не я». Психология, политика, дипломатия. Но какие америкашки раскованные, cheerful, бодренькие. А евразиец окован, немецкая рефлексия, русская стеснительность, французский страх быть смешным, английская сдержанность, китайские церемонии. Надо будет про это в лекцию добавить. 6 часов. Такой ты плебс жалкий. Только вернулся с велосипедной поездки. Рюкзачок захватил на всякий случай и наехал на убранное кукурузное поле. Там, вижу, кочаны валяются. Стал ходить набирать. Приехал домой, вот варю. Но не то. Жесткие. Небось, уже для свиней на корм. А ты взялся себя кормить. Свой желудок мучаешь. Вон валяются груши и яблоки. Так ты хорошие кладешь в холодильник, а обрезаешь и ешь плохие. Когда их съешь, уже те в холодильнике становятся плохие. Так ел бы сразу только хорошие. Мужик без широты. Так и в писаниях своих не умеешь лучшее выбирать и кучу малу устраиваешь, где сор перемешан с добром. Однако завтра надо завершать Россию и объяснить революцию и коммунизм. С великодушной точки зрения. Записка от Присциллы. «Дорогой Георгий, имейте в виду, что вы приглашены на обед со Станкевичем, не с тем, не нашим политиком из молодых, а профессором Ельского университета. 24 октября. У нас дома вместе с кафедрой. Присцилла». «Вы не правы насчет нашего Томаса, кандидата в Верховный суд, обвиненного в сексуальном понуждении». Портятся отношения с Олешковскими. 25 октября 91-го. «Но как не владеешь собой, рукой своей жадной? Вчера у Присциллы на ужине спросила она, что мне налить, и я для тонуса. Виски, — сказал, — потому что предстояла лекция лингвиста Станкевича после этого ужина 8 часов, а от вина я раскисаю. Она предложила мне достать бутыль с виски и самому налить, и я плюхнул слишком. Но не выливать же назад. И вот к лекции прикосел. А такая была она прекрасная. Мне же пришлось все время себя усиливать, чтоб что-то понимать. Такая жалость. И какое глупое саморазрушение. А косение от виски пытаешься нейтрализовать крепким кофе. И все на печень или на что там нагрузкой ложится. И в ночи болит. Так вот падаешь. От плебейства своего. Не самовладения. Вообще противен ты. В повадках своих, автоматических реакциях. Вон вчера Ирина Олешковская подъехала на машине к департаменту, а я с зарядки возвращался. Она открыла дверь машины и сказала: «Вот тебе суп Юс передает». Я гляжу, суп в сумке с яблоками двумя, беру сумку. Она: «Нет, только суп». Конечно, яблоки она себе взяла на день. Любит грызть. Обычное ее дело. Но как постыден был мой жест, загребущий и унизительно ее, меня удержание. И чувствую, как постепенно тонкая антипатия начинает занимать место начальной симпатии между нас. Как раз из-за моих нежеланий тут раскошеливаться, тратиться. С презрением начинает она видеть во мне не гения, как со слов Юза подавала меня американским знакомым, а свинью, которую посади за стол, она и ноги на стол. Ошибка последняя была. Просить ее подшить штанину у джинсов, что внизу стали отходить. У одной брючины пустяк, полминуты. И Юс мне все говорил. Да, Ирине, она тебе из джинсов шорты в два счета сделает. А тут совсем меньше работы. И все же, что она, жена мне? По какому праву прошу? И вообще, нагрузка опекать меня тут неприспособленного, начиная, чувствую, досаждать им. Ну и во мне взаимно назревает легкое охлаждение их. Ропот. Вот, мол, устроили смещание от культуры. Юс — практичный торгаш и вещами, и своими произведениями. Отработал прием и выдает вещицы на рынок, на его потребу. А она, довольная, спокойная, эгоистическая бюргерша, без сверхидей, не то что мои женщины. Вот видишь, как уже по-свински за добро тебе платишь. Охуждением втихаря. Прекрасные, добрые люди, щедрые, дружественные, нормально, в меру эгоистичные. А ты что, нет, что ли? Однако и тут у тебя психологические отношения начали завязываться, как мох-лишайник органики на камнях и льдах стерильных, когда только высадился на этой новой планете. И вот уже через 2 месяца зависть органики, и она гнильца, воньца, смрадец душок, грязнотца, перегной удобрения. Одно хорошее, как было в начале улыбки, приветы, симпатии, это еще не органика, это всего лишь один слой, монотонь, одна линия. А вот когда эта волна вспять пошла, себя же обвивая и погашая, это уже минус смерть, ее перца добавок, отрицательности, и это уже стоячая волна, уплотнение, плоть, и это уже жизнь, погуще замеса настой. Там у Присциллы были 2 русских художника, пожилых, Евгений Расторгуев и Тамара Гусева, с 1920 и 1918 года рождения. С выставками своими тут ездят. Сразу так домашне разговорились. И Федорова чтут, как же? Достали зеленый том Светланина издания, читали. Голубоглазые. Светятся души русские. Написал через них письмецо Лариске и Светлане. Через 5 дней будут в Москве. 24 октября 91-го. Дорогие любименькие, случайно в застолье у Присциллы встретился с русскими художниками Тамарой Гусевой и Евгением Расторгуевым, и сразу мысли послать вам скорый привет с оказией. Слава богу, уже 30 минут прошло. Сегодня в 3 часа тут смотрел программу «Время» и понял, что хлебные бунты уж в Москве, но все равно скорее домой. Тут отказался выступать по «Голосу Америки». Что я могу сказать? Да и безнравственно вякать что-то и советовать, и соображать отсюда. Своим студентам я даю Федорова, как главную русскую мысль. Выпивали тут у Юза с Парамоновым. Поклонник Фрейда и во всем видит Гомсов, так что трудно было мне его понять. Обнимаю, позвоню. Папа Гоша. Мы — советские люди. Маленький островок советских мы у Присциллы были. Не знаешь, как и называться теперь. Русскими? Ты не можешь, ибо какой же ты русский по крови, а по державе? Она еще не созрела. Так что советский — это как раз подходило к тому образованию геополитическому, что из разных этносов за этот век сложилось. Неплохое слово — Совет, Союз. Мы с ними, конечно, уже старые люди, обломки прошлого, где вся жизнь прошла и той структуры, и сразу поняли друг дружку по роптанию на резкие перемены. И как по-ленински поняли свободу ныне, как право нации на самоопределение, а не как свободу личности, как свободу сбиваться в животные стада по породам. Какое падение! Даже после советского интернационализма, провозглашаемого и все же соблюдавшегося, при нем личности внутри большого целого легче, чем в сбитом стаде из своих вонючих, животно пахнущих плоти и крови. А сейчас такая свобода пошла, идет. Такая, что философу Мамардашвили из его родной Грузии дает понять новый диктатор Гамсахурдия, что его возврат в Тбилиси нежелателен, и он, узнав, умирает на аэродроме Внуково от разрыва сердца. Звонил Юс, заботится, спрашивает, как харчо, что мне передал. Ирина, зайди, я зашила тебе штаны. Видишь, гад-мерзавец, ты, уж начавший шипеть, вонять охуждением. И эти... Взбесившиеся сербы и хорваты палят друг во друга и разрушают старинный Дубровник, чего даже немцы-фашисты не делали. Или у нас чечены и ингуши, молдаване и приднестровцы русские. Теперь Украина отделяться и прихватить Крым, да с Черным морем. Так что уж и не поедешь туда и в поход на Кавказ, в чужие державы. Ну что ж... Как на развалинах Римской империи и эллинизма разные государства образовались, Египет, Иудея и прочая Сирия. Но для духа, конечно, светлая эпоха была в Большой империи, когда обмен идей, мирная жизнь и далека центральная слабая власть. Так и на Советчине было в эпоху застоя тихую, органическую, где живая плесень стагнации, органика лишайников коррупции нарастала и стал трансформироваться коммунизм в некий капитализм. Так бы и шло. Постепенное превращение и приручение народа к торговле народным достоянием и к рынку, органическое и умеренное воровство. И его сподручно делать именно партопарадчиком. Присваивать имущество и в уже частные предприятия, производящие, превращать. Они все же ответственные товарищи. Привыкли делать. Ведь наиболее активные элементы социума шли в партию и через нее делали. И теперь бы так. А то отбирают сейчас у них, а кто получит? Уже чистые воры, махинаторы, только спекулянты, не производящие, а перепродающие наличное уже богатство. А интеллигентский карнавал гласности и обличений безответствен перед страной, народом и хозяйством. На голод и наведут всех, отчего и обратный поворот к диктатуре и перевороту. Но уже гораздо более жесткому, чем собирались мирные, милые пучисты, как персонажи из «Ревизора», умеренно коррумпированные и патриархальные, не жестокие еще. А придет какой-нибудь Гитлер, Жириновский. Если только Ельцин не поймет, что надо самому закручивать гайки. Но его советчики-демократы сразу вопить. Да и идет он пока на разрушение партийно-государственных структур старых. А ему бы затормозить и на них попереться. Откуда и сам-то он вышел такой-сякой. А то за правду, чистоту и жить не по лжи. Да как же в таком перепутанном и лжизненном государстве, которого умом не понять, добиваться рационалистической логичности всего происходящего и устроения законов. Тут кривить и жить. Только поспевай подделываться под извороты живые бытия. Переходный ведь вечно период. Главный простой очевидный факт. Крестьянин не хочет производить лишнее, а лишь на себя. Вот и все. И просто. Значит, вымирание горожан и культуры, и свободы, и общества, и законов. Должно быть частичное принуждение. А то из барщины колхоза прямо на свободный рынок, который им и нахрен сдался. Без стадии оброка, который бы дал и городам жить, цивилизации, и крестьянам постепенно на рынок воспитываться. А то захотели сразу Ваську, воробья, моего пьянчугу, соседа милого, в американского фермера превратить. Вот утописты-то хуже коммунистов. Прагматики и эволюционисты были нужны России. Таковы и были в застое. И Горбачев прагматик, и Лигачев, и пучисты. Консерваторы полезнее радикалов. Всегда так на Руси. Так нет, консерваторы в реакционеров имеют тенденцию, а радикалы в революционеров превращаться. И пошла очередная разруха. Перетасовка всей колоды карт. Без традиции накоплений. И прерыв, и беспамятство. И не знаем, в каком городе и на какой улице ныне живем, и в какой стране. Играю в куклы. Все продолжаешь малевать свои куклы, образы мира и модели. Вон для России набор из трех персонажей: мать — сыра-земля, народ — сын и государство — муж. А вот и третий лишний затесывается, интеллигенция, общество и как бы средний класс. А вот он я, тоже мужчина. Но у государства и народа одна косточка ныне. А это из вестернизованной стороны государства, из цивилизации Запада, оттуда наросла. И ничего не поделаешь. Все чужие модели несет, предлагает. Даже славянофил и Достоевский все равно из Запада выросли. Киреевский и другие. Кстати, разбирал вчера великого инквизитора. Три искушения Христа в пустыне. И так объяснял предложение стать царем земли. А разве плохо было бы? Бог, он же и царь, на земном шаре. И нет многих государств, из чего войны и растраты сил на горизонтальные экстерминации наций, как вон сейчас. Об этом и в псалме Давида, номер 80, кажется, что Державин перевел как «властителем и судьям». «И будь един царем земли». Всем бы от того лучше. А вот Христос отказался, обрекши на глупые трагедии истории, на эту динамику взаимных массажей и массакрий, от французского «массакр» — бойня, истребление. О теократии, как идеальном мироправлении, и Владимир Соловьев мечтал во главе с Россией.